было зачитывать то, что вручалось ему для прочтения по торжественным случаям. Быть, соответственно, благоговейным и почтительным, как он сам сказал, за всех обыкновенных и глупых людей, которые избрали его на эту должность, и вещать мудрость, текущую к нему откуда-то при помощи мощного микрофона, и распространять ее среди остального оболваненного быдла. Холверду вдруг стало ясно, что подобно тому, как столетия назад правительство и религия были отделены друг от друга, так теперь, благодаря машинам, политика и управление страной живут рядом друг с другом, но почти ни в чем не соприкасаются. Он поглядел на президента Джонатана Линна и вдруг с ужасом представил себе, что было бы со страной, если бы какой-нибудь чисто американский дурень, благодаря сегодняшнему положению вещей, смог бы стать действительно президентом, но в условиях, когда президенту и в самом деле приходится править страной. Президент Линн объяснял, что сделает ОПКК-14 для миллионов простых людей, и Хашдрахер переводил все это шаху. Линн заявил, что ОПКК-14 по существу является величайшей в истории личностью, что самый мудрый из всех когда-либо живших людей является по сравнению с ОПКК-14 тем, чем является червяк по сравнению с самым мудрым из людей. Впервые Шах Братпура проявил интерес и даже волнение. Он не очень задумывался над физическими размерами ОПКК-14, но сравнение червя и человека дошло до него. Он огляделся с таким выражением, будто электронные лампы и счетчики на всех стенах следили за каждым его движением. Речь была закончена, и аплодисменты уже замирали, когда доктор Холверд представил Шаха президенту. Телевизионные камеры уставились на них, передавая сцену. «Сейчас президент обменивается рукопожатием с Шахом Братпура», — сказал телекомментатор. «Возможно, Шах обменяется с нами свежими впечатлениями гостя из отдаленной части света, где господствует иной жизненный уклад». «Алласан Хабол Пилан?» — неуверенно спросил Шах. «Он интересуется, можно ли ему задать вопрос», — сказал Хашдрахер. «Конечно, еще бы», — ободряюще сказал президент. «Если я не буду знать ответа на этот вопрос, мне есть у кого его получить». Неожиданно Шах повернулся спиной к президенту и медленно зашагал в одиночестве в опустевшую часть платформы. «Я что-нибудь сделал не так?» — спросил Линн. «Шш!» — яростно прошипел Хашдрахер и стал как часовой между Шахом и пораженной толпою. Шах опустился на колени и поднял руки над головой. Маленький коричневый человечек, казалось, внезапно заполнил всю пещеру своим таинственным струящимся достоинством. Один на пустой платформе, общаясь с кем-то, чьего присутствия не чувствовал никто из находящихся здесь. «Мы, кажется, присутствуем при каком-то религиозном обряде», — сказал телекомментатор. «Не могли бы вы на минутку заткнуть свою луженую глотку?» — сказал Холверд. «Тихо!» — сказал Хашдрахер. Шах обратился к мерцающей стенке ОПКК с вакуумными приборами и выкрикнул певучим высоким голосом. «Алла кахибак убилла, моу мия фелла нам, сера мия сутилла, тоури сери натам». «Этот придурок разговаривает с машиной», — прошептал Линн. «Шш», — сказал Холверд, странно растроганный происходящим. «Сики!» — выкрикнул Шах. Он наклонил голову, прислушиваясь. «Сики!» — словно отдалось эхом и замерло, одинокое и затерявшееся. Мягко проговорил ОПКК. Шах вздохнул и встал. Он грустно покивал головой, да нельзя расстроенный. «Нейбо», — пробормотал он, — «нейбо». «Что он говорит?» — спросил президент. «Нейбо ничего». Он задал машине вопрос, и машина не дала ответа, сказал Холверт.